была смесь боли и страха. Она была очень юна, но когда вспомнила, что родители сделали с ней, когда она была еще младше, это определенно не было жестокостью, скорее рационально примененной любовью. «Мы сделаем из тебя знаменитого мага!» Говоря эти слова, они осыпали ее любовью. Несмотря на юный возраст, она это понимала. И все же ее снедала боль. Боль преобладала в ее детстве. У нее должны были быть приятные воспоминания, радостные воспоминания, грустные воспоминания. Но их все затмевала непреодолимая боль. «Мне жаль. Я все сделаю правильно». Даже пытаясь забыть, она не могла перебороть боль. Будь это обычная жестокость, она бы просто запечатала это все в себе. К несчастью для нее, она действительно чувствовала, что родители любили ее. Действительно, поэтому она не могла сбежать. Ей не оставалось ничего, кроме как терпеть. С ранних лет она верила, что может отплатить родителям за любовь своими страданиями. Увы, она не понимала, что родители не любили ее как человека. Они любили ее как сосуд для продолжения рода, как свое будущее в мире магии. Ее родители заботились о магической родословной, и на самом деле их предки были среди тех, кто выкрал механизмы настоящей войны за Святой Грааль. Обретенные знания имели отношение не только к войне за Святой Грааль. Они также раздобыли систему энтомомантии, принадлежавшую одному магу, и быстро подогнали ее под свои нужды. У них была цель – разработать новый способ модификации плоти с помощью насекомых еще меньшего размера. После десятилетий проб и ошибок они наконец были на пути завершения своей псевдоэнтомомантии. Они использовали улучшенные магии бактерии, которые должны были пойти на пользу носителю. Будучи правильно внедренными в тело юного мага, бактерии усилят его магические цепи. Таков был их план. Доведя до совершенства свои техники, они выбрали своего первенца в качестве подопытного субъекта. Она испытывала ни с чем не сравнимую агонию. Хоть ее тело практически не изменилось, магические цепи претерпели запредельные усиления. По мере взросления ее цепи приближались к своему совершенству. Ей оставалось лишь унаследовать магию семьи, после чего их план завершился бы оглушительным успехом, но... К несчастью, некоторые бактерии вышли из-под контроля, и все еще юная девочка лишилась сознания. Дабы удостовериться в том, что у их дочери с усиленными магическими цепями еще будет шанс стать наследницей, они положили ее в больницу. Разумеется, к этому моменту она уже не интересовала их как личность. И затем, все еще не зная, что родители покинули ее, она блуждала без конца по миру своих грез, расщелине между жизнью и смертью. Возможно, из-за того, что бактерии изменили ее, сны были невероятно реалистичны. Но в конечном счете это был лишь мир, в котором она не чувствовала ни вкусов, ни запахов. Это был лишь сон. «Мне жаль, мне жаль! Я не хотела!» Испытывая мгновение своего прошлого, она кричала в этом пустом мире. Ее переполняла магическая энергия, но ей не хватало знаний. Она была ведьмой, бессильной ведьмой. В своем сне она собирала все свои силы и кричала. Снова и снова. Словно желая поддержать ее в этом мире грез, магические цепи работали на полную катушку. «Я все сделаю правильно! Я вынесу боль!» И хоть она не знала, что именно должна сделать правильно, «Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не покидайте меня! Не покидайте меня!» И вдруг она увидела вспышку света. Могучий порыв ветра, рев в беззвучном мире. Она не знала, что происходит. Вскочив на ноги, она кинула взглядом перекресток и... Дороги покрыл черный туман. Что-то изменилось, но она не могла понять, что именно. Она просто стояла, ничего не понимая, когда внезапно раздался голос. Это был резкий звук, похожий на гул двух роёв насекомых, дерущихся между собой. И все же это были слова, слова со смыслом. «Я спрашиваю, ты мой мастер?» Она не могла знать, что эти слова значили, однако... Этот слуга был чрезвычайно странным. Для начала у него не было личности, как и природы героя. В конце концов, он не был человеком с самого начала. Однако, когда Святой Грааль даровал ему знания, он появился как слуга, в виде бесформенной разумной массы. У него не было ни эмоций, ни внутреннего голоса. Он был лишь созданным системой скоплением знаний о войне за Святой Грааль, чем-то вроде робота. Его слова походили на ужасное заклинание, но она не была напугана. Здесь кто-то появился, значит, она больше не была одинока. Что-то изменилось в этом неизменном мире. Она была так рада этому, что, взглянув на небоскребы, затянутые черной дымкой, робко сказала ему свое имя. «Кто ты? Меня зовут Куроко Цубаки». И так она стала первым мастером фальшивой войны за Святой Грааль. Никто не мог знать о их контракте, потому что... На самом деле, в мире живых, девочка оставалась без сознания. Сноуфилд, дом семьи Куроко. Фалдоус уже должен был сделать свое заявление. По возвращении из больницы чета Куроко, будучи в хорошем расположении духа, начала готовиться к ритуалу, который они проведут этой ночью. Духовные жилы этой местности должны вскоре достигнуть пика своей силы. Затем я получу командные заклинания, после все будет готово. Мы даже приготовили в качестве реликвии благородный фантазм. Если придется, мы сможем использовать его как оружие. Действительно, если мы собираемся призвать Шихуанди, нам надо быть готовыми проявить должное уважение. Они даже не думали сейчас о своей дочери. Видимо, они готовились призвать самую видную фигуру в истории Китая. К сожалению, все их усилия были тщетны. Не потому, что их бессознательная дочь уже завладела командными заклинаниями. Если бы дело было в этом, они бы просто получили другой набор командных заклинаний. Они их так и не получили. Но получили кое-что другое. Почувствовав неладное, муж посмотрел на свою правую руку. «А?» На ней было черное пятно. На первый взгляд оно очень походило на синяк. Он нахмурился, гадая, где мог так удариться, и посмотрел на жену. «Дорогая, как думаешь, что это? Эй!» Его охватило изумление. Похожие черные пятна появились на ее лице, руках, и затем она рухнула на пол, словно марионетка с перерезанными нитями. «Что?» Он попытался подбежать к жене, но его взор стал текучим и мутным. Все начало плясать перед его глазами, после чего резко устремилось вверх. Когда пришло понимание того, что падал он, было уже слишком поздно. У него даже не нашлось сил встать. Будучи на грани потери сознания, он понял, что происходило. Магическая энергия покидала его тело и передавалась куда-то в другое место. Поскольку это была лишь магическая энергия, а не жизненная, он не умрет от этого. Однако наверняка впадет в оцепенение. «Этого не может быть. Если кто-то нападет на нас сейчас... Нет, что если кто-то уже...» Даже исчезая в бесконечной тьме, его разум был полон мысли о войне за Святой Грааль. О дочери он не вспомнил ни разу. И затем, спустя несколько минут... Они оба поднялись на ноги, словно ничего не произошло. Их тела были покрыты черными пятнами. «Слушай, сегодня ведь день рождения Цубаки, да?» «Точно, дорогой. Надо испечь торт». Им явно было плохо. Но говорили они очень спокойно о том, что им было совершенно несвойственно. Действительно. Они утратили свои личности и стали куклами, жившими так, как хотела их дочь. Она танцевала с ним. Она танцевала с ним, чтобы забыть все, что было. Он танцевал с ней. Он танцевал с ней, чтобы исполнить любое ее желание. «Ура! Спасибо, мама! Папа!» «Ты молодец, Цубаки!» «Да, ты наше маленькое сокровище!» Получив столь прекрасный подарок, она радостно забегала по дому. Повеселившись немного, она улыбнулась массе черного тумана, возвышавшиеся рядом с ней. Спасибо, что привел моих маму и папу. Слуга даже не кивнул в ответ. Он просто продолжал существовать. Образы реального мира были помещены в ее сны. Возможно, такова была сила магической энергии, которая расцвела в ней, пока она была без сознания. Однако, учитывая, что влиять на реальный мир из сна невозможно, эта магия, которой мало кто заинтересуется, была бесполезна. Слуга лишь способствовал магии девочки. Он управлял ее родителями в реальном мире, чтобы в ее сне они вели себя так, как она хотела. Разумеется, он также поглощал их магическую энергию. Так велели ему инстинкты. И действительно, этим и своей огромной силой он превратил девочку в самую опасную темную лошадку этой войны за Святой Грааль. Он оседлал ветер, воды, птиц, людей и... Поэтому он вполне подходил классу Райдер. Он проехал свой путь к мировому господству. Однако, что более важно, он был воплощением беды. И люди дали ему подходящее имя. Возможно, эта дарованная ему ложная личность стала самой важной причиной, по которой он был призван как Райдер. Однажды он выпустил Черную Смерть, убившую 30 миллионов. Затем под именем Испанской Лихорадки он умертвил еще 50 миллионов. Он был всадником, несущим бедствие всему, имя ему – Чума. Пришел ли он в этот мир, чтобы опустошить его, или же он с самого начала просто был призван как слуга? В любом случае, фальшивая война за Святой Грааль начала превращаться в водоворот хаоса.